Глава 10. Зона изоляции. Семеро бывших миротворцев родом из негражданских дистриктов, раскиданных по самым неблагополучным районам планеты. Рой Ван Гардерен, Мария Саар, Йошихиро Уэмацу, Хайро Моралес, Уильям Брисуэлла, Сергей Юферов и Леонид Фишелевич были реальными угрозами существующему мировому порядку. Мир об этом не знал. Возможно, догадывался, да и то лишь определенная его часть. Все то, что они мне говорили, сложно было принять. Тот Алекс Шепард, что чуть более полугода назад сидел на лавочке у буйной фляги с Евой Усалливан, услышав такое, просто покрутил бы пальцем у виска. Но я, пусть и не на 100%, поверил им. Как было не поверить, когда их информация исчерпывающе объясняла все те чудеса, что я наблюдал? Божественное озарение в реале? Люди-биороботы? Странные обмолвки бегемота? Патрик О'Грейди? Создание двух миров? Ответы на все эти загадки были в истории семерки. В свете рассказанного, смерти Роя и Марии стали еще более невыносимыми. Кого я видел в этой парочке телохранителей ветеранов? Бывших миротворцев, которые не нашли себя в легальном поле и с радостью приняли, не сказать, что высокооплачиваемую работу в пробужденных. На деле оказалось иначе. Да и работали они не ради денег. «Готов?» — спросил Йоши, надев мне на голову ментальный обруч. «Главное, чтобы после процедуры я не начал пускать слюни и ходить под себя», — проворчал я, зевая. Наш разговор затянулся до рассвета, потому мне безумно хотелось спать. «Максимум зацепит чуть больше», — ответил японец. «Забудешь несколько лишних часов, ничего страшного, напомним. Досчитаю до трех и активирую. Один...» Он обманул меня, не досчитав до трех. На два мир потемнел и забрезжил на краю сознания. По ощущениям, я лежал в кровати один в полной темноте. Повернув голову, я ощутил далекий, едва уловимый запах Риты, но ее рядом не было. Несколько раз моргнув, я попытался смахнуть пелену, которая, словно налипшая паутинка, щекотала глаза. Только что мы собирались устроить клановое совещание и собрались в гостиной моих апартаментов. А сейчас я лежал в спальне и видел перед собой лишь Йошихиро Уэмацу и матовые очертания капсулы погружения. Я встряхнулся, огляделся. Никого, лишь я и японец. Внимательно всмотревшись мне в глаза, он кивнул и снял что-то с моей головы. «Где все?» — спросил я. «Как ты себя чувствуешь?» Не ответив, сам спросил он. «Странно, как будто проснулся, но нифига не выспался». «Ты не спал. Вернувшись с гражданских тестов, ты узнал кое-что, что тебе нельзя знать, пока вопрос не разрешится, Алекс. Я очистил твою кратковременную память, чтобы не подставлять тебя перед небесным арбитражем. Сейчас тебе нужно поспать, чтобы отдохнуть и восстановить поврежденные нейроны». Йоши положил сухую холодную ладонь мне на лоб, и я отключился. Помню лишь, что успел прошептать что-то о Тисе, которой нужно обязательно встретиться с Лиэмом. Утром, когда я проснулся и начал вставать с кровати, у меня скрипело все тело. Язык и горло казались наждачной бумагой, во рту пересохло так, что даже зубы слиплись. «Доброе утро!» В приоткрывшемся проеме двери показалась голова Йоши. Круглая, со вздыбленными волосами, она напоминала ананас. «Вода с электролитами на столе. Напейся, ты проспал больше суток». Пока я пил, он объяснил, что после коррекции памяти долгий продолжительный сон — это нормально. Скорее даже неизбежно. Что же они мне стерли? Неужели я умышленно пошел на это? Или на мгновение проснулась паранойя, а вдруг меня принудили? «Из-за забытого не переживай», — словно прочтя мои мысли, сообщил японец. «Когда настанет благоприятный момент, ты увидишь запись всего, что я удалил из твоей памяти. Следующие два часа я прожил, чувствуя себя роботом. Двигался на автомате, подчиняясь больше привычкам, чем разуму. Немного ныла голова, но пробежка отчасти сняла боль, а после контрастного душа и вкусного завтрака она полностью исчезла. Мою паранойю развеяли Ханк и Тамоши, подтвердившие, что коррекция памяти произошла с моего согласия и была неизбежна. Правда, когда выяснилось, что эти двое тоже подверглись коррекции, подозрения снова зашевелились. От парней же я узнал, что Тиса улетела встречаться с Лиэмом на остров Белых Амазонок. Ханк достиг подводного царства нагов и уже начал наращивать с ними репутацию, выполняя квесты, а Тамоши, расследуя исчезновение Кусаларикс, кое-что выяснил. Урсайский оракул, за предсказание которого надо было заплатить 1 000 000 золотых, пожертвования принимались в виде дорогих предметов, сообщил, что сильнейшая гоблинша Диса жива и мертва одновременно. Гирос потратил еще миллион, пытаясь выяснить подробности, но Оракул дал лишь туманную подсказку. Бесполезно искать иголку в стоге сена, если ее там нет. «Возможно, Куся просто не в Дисе», — высказал догадку Ханг. «Но тогда где?» «Еще мне напомнили, что я поручал Тобиасу передать то, что он знает Утесу, застрявшему в бездне. Планировалось, что наш друг проведет там лишь несколько минут, но возникли сложности. Из бездны вернулся не Тобиас, а, со слов Ханга, какой-то неадекват». «Все, что он делает», — сказал он, — «это молится Нергалу и бормочет, какой тот весь из себя лучезарный и светоносный. Врачиха вкатила ему лошадиную дозу успокоительных препаратов, так что Тоби сейчас спит». Парни сопроводили меня до капсулы, пожелали удачи в негражданской песочнице. А напоследок Ханг напомнил, что из нашего клана попал туда не только я, но и Большой По. «Около 300 кланов взяли в аренду зону изоляции», — заключил он. «Вряд ли вы с ним попадете в одну и ту же, но мало ли». Я уже подзабыл, каково это — впервые погружаться в капсулу. Когда интрагиль заполнил пространство, мое обычное зрение отключилось, а вместо мутной полупрозрачной массы геля я увидел космос великого ничто. Мгновенного переключения не случилось. Сначала проявилось полотно текста о том, что Snowstorm изменил пользовательское соглашение. Потом началась проверка, соответствую ли я им. В итоге система вынесла вердикт. Уведомление Департамента гражданства. Успешно. Идентифицирован негражданский статус пользователя. Негражданин Алекс Шепард. К сожалению, ваш персонаж Скиф, предвестник 1036 уровня, недоступен для игры до прохождения вами полной программы адаптации лиц, не имеющих гражданства, и будет заморожен на это время. Желаете удалить персонажа и создать нового, или хотите использовать базовые параметры персонажа Скиф? Предупреждение. В случае выбора нового персонажа, персонаж Скиф будет удален. Вот, значит, как. Snowstorm не смог нейтрализовать Скифа в рамках игрового процесса, и тогда они внесли изменения в сам игровой процесс. Учитывая, что по заверениям разработчиков они не могут влиять на ядро Диса, скорее всего, такой функционал, как зона изоляции, был предусмотрен с самого начала. Вот только, возможно, совсем для иных целей. Ходили слухи, что в Дисгардиуме существует класс мастера подземелий. Просто его еще никто не получил. Возможно, именно эта фича и использовалась для последних изменений. Я сфокусировал взгляд на нужном пункте и отказался от удаления персонажа. Здорово было бы, конечно, сменить имя и перераспределить характеристики, которые я 2 года назад раскидал так глупо, что бросил играть, но не ценой статусов угрозы и инициала спящих. Блокирование персонажа Скиф, предвестник 1036 уровня. Ошибка. Анализ. Особые обстоятельства. Персонаж имеет статус угрозы и не может быть заблокирован. Анализ. Поиск решения в рамках игрового процесса. Решение. Персонаж Скиф, предвестник 1036 уровня, передан в управление игрового эскина с наложением штрафных санкций, запрещающих любые активности, включая двигательные, коммуникативные, а также связанные с использованием любых перков, навыков, способностей и талантов. Перенос автономного персонажа Скиф, предвестник 1036 уровня, к точке возрождения. Выбор зоны изоляции. Выбор сделан. Стылое ущелье. Владелец – дети Кратоса. Создание дубликата персонажа Скиф в зоне изоляции. Обнуление параметров. Удаление приобретенных перков, навыков, способностей и талантов. Очистка прогресса достижений. Присвоение базовых значений. Поздравляем, Алекс Шепард, ваш персонаж Скиф, человек первого уровня, создан. Добро пожаловать в Стылое ущелье. Промелькнувшее название локации, в которую определили Скифа, всколыхнуло что-то в памяти, но отклика не вызвало. Голова была занята другим. Тристат, Бездна, Окаянная Брешь, Преисподняя, Узулуруб. В который раз в этой игре я родился на свет, чтобы начать заново. Пещера, ярко освещенная магическими шарами. Факел истинного пламени в руках встречающего Корвина, могучего воина Титана. Его возглас удивления. «Ну надо же! Скиф! Собственной персоной!» Крик откуда-то издалека. «Скиф здесь! Переключайте точку реса!» Лязг доспехов, свист клинка, рассекающего воздух, потолок, меняющийся местом с полом. Удар в сердце, который я уже не почувствовал, потому что был мертв, и торжественный крик. «Я изгоняю тебя из Дисгардиума навсегда!» Великое ничто. «Вы мертвы. До перерождения 10, 9, 8...» Я воскрес на том же месте. Снова Корвин и его озабоченное лицо. Снова меч, голова с плеч, пронзенное сердце. Я изгоняю тебя из Дисгардиума навсегда. Великое ничто. Вы мертвы. До перерождения 10, 9, 8. Процесс повторялся. Менялись лишь способ умерщвления и убийца. Пещера наполнилась детьми Кратоса, безуспешно пытавшимися изгнать угрозу. Я сбился со счету, сколько раз погибал. Промежутки между смертями не увеличивались, что было логично. Рабочий, застрявший после смерти в великом ничто, работать не может. Очевидно, дети Кратоса выставили таймер посмертия на минимальные 10 секунд при любом количестве смертей. Мой нулевой персонаж мгновенно умирал от любой атаки. Меня жгли, поражали молнией, травили, рубили конечности, выкалывали глаза, и каждый раз смерть сопровождалась клинком в сердце и криком об изгнании. Дергаться было бесполезно. При этом боль каждый раз была стопроцентной, а покинуть игру я не мог, потому что... Рабочим запрещено покидать стылое ущелье до окончания смены. Осталось 11 часов 42 минуты 34 секунды. 11 часов 42 минуты 33 секунды. В череде масок моих убийц промелькнули равнодушные лица Джошуа и Вивиан Галлахеров. Еще кого-то, кого я знал, но не смог или не хотел вспомнить. Сосредоточенный на мантре о том, что все это не по-настоящему, что мое тело в капсуле в безопасности. В бездне было больнее, пытки изощреннее, но если я выстоял тогда, выстою и сейчас. Боль, смерть, спасительные 10 секунд великого ничто, возрождение — это, судя по таймеру рабочей смены, продолжалось не больше часа, но мне казалось, что прошла вечность. Иногда удавалось расслышать оскорбления, иногда обрывки разговоров детей. Я потерял счет времени в ожидании новой боли и бездумно радовался тому, что мой новый персонаж такой хилый и умирает сразу, что сокращает страдания до пары секунд. Сколько боли пережил Скиф? Хватило бы целому дистрикту на жизнь вперед, и тем не менее к ней было невозможно привыкнуть. Единственное, что мне помогало продержаться, помимо мантры, это мысль о том, что дети ответят. Не только за то, что происходит сейчас, но и за смерти моих друзей и еще десятков безвинных жителей Калийского дна. И с этой мыслью я сосредоточился на том, чтобы запомнить имена и лица убийц. Таранис, Корвин, Дефайлер, Джошуа, Рут, Эхо, Лин, Дарин, Шиндлер, Аспер, Пайн, Карайна. За 12-часовую смену число моих смертей могло приблизиться к 3000. Как обычно в таких ситуациях, я фокусировал мозг не на внешних обстоятельствах, а на математике. К 300-й смерти процесс, по всей видимости, наскучил детям. Внутренне сжавшись в ожидании очередного смертельного удара, я осознал, что его не последовало. Толпа детей исчезла, осталось 6 человек. Помимо пары незнакомых эльфиек и дворфа, встречавший меня воин Корвин, Джошуа и чернокнижник Дефайлер. Последнего я хорошо помнил по стычке возле Кинемы. Дефайлер скостовал какое-то проклятие, и нас с ним соединил черный с красными прожилками жгут. Джошуа дал мне пощечину, латной шипованной перчаткой, протянув по щеке так, что кожа слезла со скулы, обнажив кость. «Боль», — сказал Джошуа, приподняв мою голову за подбородок. «Вот что тебя ждет в течение следующих 5 лет, Шепард». «Я подожду», — прохрипел я. «Подожду, чтобы когда придет время...» «О, не утруждайся», — раздраженно перебил Джошуа. «Я знаю эти речи униженных и оскорбленных слабаков. Таких, как ты, Шепард, которые во все времена питали надежды на то, что сильным воздастся. Не в этой жизни, так в посмертии боженька или карма накажут злодеев, а праведных вознесут в рай». «У меня для тебя плохие новости. Ты не выйдешь отсюда никогда». «Зачем это вам? Понятно же, что вам не изгнать меня как угрозу, пока я здесь. Значит, вы будете пытаться убедить меня сотрудничать с вами, попытаетесь сломать». «Ты уже многое потерял», — зловеще сказал он. «Но потеряешь намного больше, если не примешь мои условия. Иди к черту, Галлахер». Повернувшись к Корвину, Джошуа сказал. «Продолжайте, только теперь без перерождений». «Сменяйтесь каждые 3 часа. Я хочу, чтобы бесконечная боль стала для Шепарда нормальным состоянием». Пытки продолжились. Самым сложным было сдерживать крик и не закрыть глаза. Стиснув зубы, я не отводил взгляда от Корвина, когда он ковырялся клинком в моих внутренностях, круша ребра и позвоночник, превращая кишки в рубленный фарш. В какой-то момент это то ли достало, то ли смутило воина, и он сменил позицию, встав за спиной, видимо, чтобы уйти от моего взгляда. «Без обид, Скиф», — пробурчал он в затылок. «Приказ есть приказ». «Пошел ты! Думаешь, мне доставляет это удовольствие? Это просто урок! Засунь себе в...» Он снес мне челюсть, не дав договорить. Пытки продолжились в тишине. Кое-чего эти садисты все же не учли. Не сомневаюсь, что они сделали все, чтобы в настройках зоны замедлить прокачку своих рабочих, но механика развития навыков осталась прежней. Из-за кровавой пелены перед глазами я не сразу осознал, что передо мной маячит полотно уведомлений. Вы изучили навык устойчивости первого уровня. Сопротивление всем видам урона повышено на 1%. Острота боли снижена на 1%. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов. Вы получили способность «Каменная кожа», укрепляет показатель устойчивости на 10% на 1 секунду. Очки опыта за открытие нового навыка – плюс 10. Очки опыта на текущем уровне – первом – 10 из 400. Улучшен навык устойчивости – плюс 1. Текущий уровень – второй. Улучшен навык устойчивости – плюс 1. Текущий уровень – третий. Улучшен навык устойчивости – плюс 1. Текущий уровень – четвертый. Улучшен навык устойчивости – плюс 1. Текущий уровень – пятый. Улучшен навык устойчивости – плюс 1. Текущий уровень – шестой. Улучшен навык устойчивости – плюс 1. Текущий уровень – седьмой. Хоть что-то осталось прежним. Даже такая прокачка придала сил и позволила иначе взглянуть на происходящее. Я становился сильнее и устойчивее к боли с каждой минутой. Корвина и Дефайлера сменили две девушки – магичка Рут и жрица света Пайн, которая должна была не дать мне погибнуть. Рут постоянно держала меня прикованным к месту, одновременно выжигая на груди похабные слова и высекая разрядами лоскуты плоти. Смрад горелого мяса сменился запахом крови, а шипение – тишиной. Вот и все, что изменилось. Рут, в отличие от Корвина, процессом наслаждалась. Ее глаза горели, а на красивом лице играла улыбка. Устойчивость достигла 12 уровня, а острота боли заметно снизилась, когда парочка садисток должна была смениться. Но вместо этого явился Джошуа. «Немедленно прекратить!» — приказал он. «Что такое, Джош?» — пропела Рут. «Мы же только начали развлекаться. Мы кое-чего не предусмотрели», — ответил тот. «Парень наращивает устойчивость, так что возвращаемся к первоначальному плану и просто убиваем. Если только Шепард не готов поговорить». Приблизившись ко мне, спросил он сделанным сочувствием. «Как тебе первый рабочий день, Алекс? Не устал еще? Готов поговорить, как разумный человек?» Видимо, по команде Джоша Пайн полностью меня исцелила. Боль исчезла, но ее эхо продолжало отдаваться по всему телу. Жжением по коже, слезами в глазах, скручивающимися кишками, нытьем в конечностях, кислотой в глотке и звоном колоколов в голове. Понимая это, мне дали отдышаться. «Чего вы хотите?» — спросил я, наслаждаясь передышкой. «Кнут и пряник, Шепард, кнут и пряник», — сказал Джошуа. «Я не верю в другие методы и не собираюсь отбирать у тебя то, что есть за бесценок. Все, что тебе обещала Хлоя, остается в силе, плюс 10 миллиардов от детей Кратоса, всего за две вещи. За то, что ты получил за ядро Чумного Мора и за твой статус». «Я не требую от тебя ответа сейчас. У нас впереди много времени. Целых 5 лет. Представляешь?» «Вряд ли у вас хватит терпения». «Мы практически бессмертны, юноша», — усмехнулся он. «Один из плюсов вечной жизни — становишься очень терпеливым. К тому же, 5 лет — это лишь начало. Кто знает, как изменятся законы общества и правила Сноусторма за это время? Когда же они поймут, что я через это проходил много-много раз? Угрозы, угрозы, угрозы. Что бы они ни говорили, что бы ни обещали, все, что они от меня получат, это месть за смерти друзей. И все же стоит включиться в их игру, иначе мне не получить свободы действий, даже относительной. В противном случае меня так и продержат в этой чертовой пещере, в которой за все время так и не появился никто из других работяг. Не иначе, как еще одно преимущество управления собственным инстансом. «Мистер Галлахер», — обратился я к нему, и это мистер должно было им показать, что Шепард укрощен. Сделав вид, что терзаюсь сомнениями, я потер лоб, тяжело вздохнул и искренне сказал. «Я не хочу торчать здесь 5 лет. Вы должны понимать, что, когда закончится смена, я выйду вов и больше никогда не вернусь. Смысл? Думаю, вы тоже это понимаете. Но мне бы хотелось вернуться в ДИС. У меня есть там незаконченные дела. Так что да, давайте, наконец, поговорим, как вы выразились, как разумные люди. У меня есть то, что нужно вам. В ваших силах дать то, что нужно мне». «Что тебе нужно?» «Для начала немного свободы. Сделайте так, чтобы мне не претила мысль о возвращении в ваше стылое ущелье». «Что ж, это разумно», — Пожалуй, я даже сделаю жест доброй воли и отменю пытки. Поживешь жизнью обычного Аницо и займешься прокачкой горного дела, рыбалки или станешь дровосеком. Плевать. Об уровнях забудь, не надейся достигнуть не то что 100-го, даже 11-го уровня. Дети будут внимательно отслеживать твой прогресс и пресекать прокачку. Здесь немного мест, где ты можешь спрятаться, так что даже не думай, что получится где-то отсидеться. Понимаю. С каждым днем беспросветной пахоты ты, надеюсь, будешь все ближе подходить к идее сотрудничества. Поверь, Алекс, мы тебе не враги. У меня к тебе лично нет ни ненависти, ни обиды. Все, что между нами происходило до этого, было в рамках игрового процесса. Конечно, мистер Галлахер, у меня тоже. Ложь давалась легко. Ни дрожь в голосе, ни бегающие глаза, ни стыдливый румянец меня не выдавали. Даже пульс не участился. Я не знаю, почему мисс Клиффхангер отменила наши договоренности, но она не даст соврать. Я был готов на ее условия. Поверьте, я устал от дисгардиума. Джошуа почесал подбородок. «Мой отец говорил, что если тебе говорят «поверь мне», верить нельзя ни в коем случае, но я не вижу причин, зачем тебе нам лгать. И все же...» «Что?» «Ладно, я тебя предупрежу. Калийское дно под нашим контролем. С сегодняшнего дня его не покинет ни один флайер. При подобной попытке любое транспортное средство будет уничтожено. Космическая яхта, которую обходными путями и через третьих лиц пытался купить твой клан, оказалась дефектной. К сожалению, ее двигатель был устаревшим и плохо сочетался с новым типом топлива. Она взорвалась на космодроме. Мне не удалось сдержать удивление, и Джошуа это заметил. С легкой улыбкой на устах он продолжил меня добивать. «Что еще? Ах да, твой онлайн. Никаких пропусков и опозданий, Шепард. Будешь вкалывать и выполнять норму, иначе мы тебя накажем. И не обязательно в Дисе. Видишь ли, отель, где твоя мать донашивает твою сестру, теперь принадлежит нам. Подумай об отце, которому отчаянно не везет в нашем казино. Ты в курсе, что он уже задолжал нам? Когда выйдешь из Диса, не забудь ему позвонить. Он, конечно, будет все отрицать, но, думаю, ты уже большой мальчик, чтобы почувствовать ложь». Он сделал паузу, всмотрелся мне в лицо. Сдерживать боль я не стал. Напротив, показал, как меня напугали его слова, и мне не пришлось притворяться. «Добавлю, что твоя подруга Мелисса не долетела до острова Белых Амазонок. У нее изменились планы». Она уже покинула ряды пробужденных и стала одной из детей Кратоса. Аналогичные предложения получат Маргарита Вуд, Хан Кли, Тобиас, Ассер, Тамоши Куракава и Эдвард Родригес. Всем им предстоит не менее сложный выбор, чем тебе. Значит, родные друзей тоже под угрозой? Джошуа явно пошел ва-банк, решив лишить меня всего, чтобы я согласился на его условия. «Это не все», — сказал Джошуа. «Счета клана, а также реальные счета фонда, в котором вы храните сбережения, заморожены. Посмотрим, Алекс, как много с тобой останется людей, когда им нечего будет с тебя поиметь. Есть у меня и другие сюрпризы. Впрочем, об одном из них ты, наверное, догадываешься. Нам не требуется твое согласие. Если понадобится, мы решим вопрос с тобой иначе». «Что же вам мешает решить иначе уже сейчас?» Его лицо потемнело. На выпуклом покатом лбу прорезались морщинки. «Я не люблю неоправданный риск». Отступив, он велел подчиненным. «Все, мы закончили, можете его отпустить». Магичка Рут сняла дебаф, не дававший мне сдвинуться с места. Я рухнул на пол и долго лежал, не двигаясь. Смысл? Стоило признать, что игра закончена. Чтобы продолжать сопротивляться, нужно быть бессердечным идиотом, которому плевать на родных и близких. Пещера давно опустела, а подниматься мне не хотелось. Джошуа словами убил во мне желание бороться куда успешнее, чем пытками. Выхода не было. И тогда я, просто чтобы хоть как-то отвлечь себя от мрака, открыл профиль персонажа.